Глава вторая. Трамплин. Он рос упрямым парнем, наш Юра. И упрямство его порой принимало формы самые неожиданные. Вспоминается такое. В полдень к нам забежал Женька Белов. Потоптался на пороге и, шмыгая носом, сказал: «Здрасте». Отец, не любивший и малейшего беспорядка, одернул его. «Ноги отряхни, снегу нанес». Женька схватил веник, выскочил в сени. Через мгновение снова появился в дверях. «Вот теперь здравствуешь», — проворчал отец. «Что новенького принес?» Женька был не из робкого десятка. «А я не к вам вовсе, я к Валентину. Трамплин сговаривались сделать». «Сговаривались. А когда начнем?» «Да сейчас и начнем», — отвечал я, одеваясь на ходу. Выскочили во двор. Прихватив лопаты, двинулись к нашему запруженному откосу. Там тоже с лопатой в руках поджидал нас Женькин брат, Володька. Не мешкая, взялись за дело. Обязанности свои знали хорошо. Из года в год повторялось одно и то же. В сторонке от будущей трассы мы с Женькой разгребли верхний, рыхлый, слой снега. Добрались до твердого наста. Нарезали его квадратными пластами. А Володя относил эти пласты на лыжню и складывал горкой. Работа закипела, когда с ведрами, полными воды, пришли на помощь девочки, наша Зоя и Нина Белова. Плотно сбитый, слежавшийся снег, едва обливали его водой, оседал, и буквально на наших глазах, мороз был крепок, жесток, превращался в лед. Но сверху ложились новые и новые пласты снега. Девчата уже измучились, устали носить воду, хотя и колодец-то был недалеко, в каких-нибудь 100 шагах. У нашего дома стоял он, вырытый отцом колодец. Трудились до темноты, пока не начали валиться от усталости. Зато трамплин получился на славу. Прыгнуть с такого дух захватит. Было у нас теперь занятие на все 10 дней каникул. На всю зиму, вплоть до весны, до тепла, забава была. Утро следующего дня началось по обыкновению. Разбудил меня пронзительный визг. Юра успел подняться вслед за матерью и отцом и, затосковав от безделья, стащил одеяло с Зои и окатил ее кружкой холодной воды. «Сейчас следующую кружку на меня», — понял я и вскочил с постели. И точно, не обращая внимания на крики сестры, Юра стоял у порога. Там, на лавочке, мы держали ведра с водой. И торопливо погружал кружку в ведро. «Уши надеру!» — пригрозил я. «Ладно уж, не буду». Завтрак ждал нас на столе. Мама давно ушла на ферму, отец тоже собирался на работу. Зимой в колхозе по плотницкой части дел немного. Сегодня по наряду предстояло ему возить корма. Одетый в телогрейку, овчинные рукавицы за пояс заткнуты. Он, прихрамывая, ходил по избе, ждал, пока мы сядем за стол. Ворчал по обыкновению, что копаемся долго. «Ну вот что, без баловства, чтоб!» Строго наказал мне и Зое отец и ушел. С Зоей мы распределились по-своему. На ее долю Борис, на мою Юрка. «Давай-ка, брат, забирай санки, пойдем трамплин опробовать», — сказал я Юре. Он нахмурился. «Санки? А ты, небось, на лыжах?» «На лыжах». «Я на лыжах». «Нос расквасишь». «Ну и пусть. На санках пусть девчонки катаются. Это ихнее дело. Я не девчонка». Я еще не кончил завтракать, как Юра выбрался из-за стола, оделся и убежал на улицу. Зоя вышла следом, а вскоре вернулась. «Юрка на откосе уже», — сказала она. «И Володька туда же пошел». Юра и Володя Орловский, он несколькими месяцами старше брата. Друзья. Водой не разлить. И не только друзья, соперники. Давняя шла между ними борьба за первенство, буквально во всем. Кому быть верховодом во время игры в лапту? В чижа, в ножички? Кто в летнюю пору больше ягод или грибов из лесу принесет? Кто по зимнему снегу на лыжах лучше ходит? Особенно на лыжах. Тут поддаваться никто не желал. Если Юра вернулся домой, с улицы прозябший до того, что и разуться сам не в состоянии, тесемок на шапке не развяжет застывшими пальцами, но сияющий, Понимай так, обошел он сегодня Володю Орловского. И тут уж Юрка начинает задирать Бориску, теребить меня, Зою. Дайте ему какую-нибудь интересную книжку, непременно с картинками. Если ж хмурится, от ужина отказывается, молчит, сопя. Значит, Володя его опередил. Да уступи ты, сынок, скажет бывало мама. Охота тебе переживать-то. Добро бы из-за дела, а то сущая безделица ведь. Не хочу уступать, все равно обгоню. Верно, сын, вмешивается отец. Чему, мать, учишь? Что значит уступи? Участие отца еще больше распаляло Юру. Надо сказать, что борьба у ребят шла честно, без хитростей, в открытую, напрямик соперничали. А жили орловские неподалеку от нас. Иван Иванович, отец Володин, был священником. Добрый по натуре, но вспыльчивый и прямой человек. Когда через полгода грянула война, и гитлеровцы оккупировали Клушино, он отказался сотрудничать с ними, за что его преследовали, арестовали. В 44-м, после освобождения Клушино, Иван Иванович погиб на мине вместе с сыном. Юра, уже и взрослым, нередко с теплотой вспоминал товарища своих детских игр. Так вот, Зоя сказала, Юрка уже на откосе, и Володька туда же лыжи навострил. К трамплину примериваются. Ну, сейчас наломаю дров. Я набросил телогрейку на плечи, лыжи в охапку схватил, стремглав бросился на улицу. Добежать до трамплина я не успел, опоздал. Володя Орловский прыгал первым. Как потом выяснилось, друзья-приятели оспаривали это право. Рассудил их жребий. Поканались на лыжной палке. Верх достался Володьке. Мальчик разбежался на откосе, с силой толкнулся палками, затем его маленькая фигурка сжалась в комок. Трамплин. Резкий подскок вверх. Долгий плавный полет в воздухе и... Володя ловко приземлился. Снег взвихрился под его лыжами. Одного пронесло, молодец. «Ай да!» — крикнул Володя снизу и призывно взмахнул палкой. Юра тоже помахал в ответ, разбежался, оттолкнулся. Благополучно дошел до трамплина. Тут его с силой подбросило вверх. Левая лыжа слетела с его ноги и... Юра шлепнулся в снег, под самым трамплином упал. Я подбежал к нему. Он сидел на снегу и растерянно смотрел на лыжу. Нос ее был отломан. «Эх ты!» — укоризненно сказал я и спросил. «Не ушибся?» «Нет, вот лыжа!» «Вставай, пойдем домой!» — взял я его за руку. Володя Орловский проводил нас до самого крыльца. Шли они два товарища, два соперника, с таким одинаково горестным выражением на лицах, что и не поймешь, кто тут победитель, кто побежденный. Лыжу, которая подвела Юру, мы подобрали поблизости от нашего дома. Вон куда укатила. А дома брат, как ни крепился, как ни кусал губы, не выдержал, разревелся. «Да брось ты!» — утешали мы с Зоей его. «Подумаешь, велико несчастье. Вот сейчас возьмем планку, пару гвоздей, собьем лыжу. Катайся себе на здоровье». «Не хочу я на хромой лыже кататься», — всхлипывал Юра. «На ней прыгать нельзя, опять развалится». Пришел отец перекусить. Объяснили ему, в чем дело. Баловать нас отец не любил, не водилось это в нашей семье. Но по всему, видать, неподдельное горе сына тронуло и его душу. Опять же, семейная честь пострадала. Что там ни говори, а поединок Юрка проиграл. Прав он, на сколоченной лыже далеко не ускачешь. «Не реви», — хмуро сказал отец. «На той неделе поеду в Гжатск, куплю тебе новые лыжи». «А, на той неделе. Я дома сидеть буду, а Володька на лыжах кататься будет?» «Так я кататься разучусь». И Володька все время обгонять меня будет. И снова врев. Отец послушал. Надоела ему эта музыка. Подморгнул мне. Или мы не плотники, Валентин, а? Пойдем-ка в сарай. Короче говоря, сыскали мы в сарае подходящий материал. Вооружились инструментом и принялись пилить-строгать. К вечеру лыжи были готовы. Да какие лыжи славные получились. Легкие, упругие, изящные с виду. Я натирал их воском и прислушивался к тому, что творится у трамплина. А туда к вечеру со всей околицы ребятня сбежалась. Шум и гам стояли невообразимые. Приятно мне было, что уж завтра-то братишка постарается отыграться. На ночь мы поставили в лыжи распорки. Вечером следующего дня Юра вернулся домой сияющий. С порога заявил, что здорово проголодался. Поужинал с аппетитом и начал задирать Бориса и мешать Зое читать книгу. Мы не задавали ему никаких вопросов, все было ясно. А вообще-то плакал Юра в детстве редко. Пожалуй, немного таких случаев могу я припомнить, да и они запали в память своей исключительностью и бывали, когда заговаривала в брате уязвленное самолюбие. Глава третья. Весна. Разговор на военную тему. Мама затеяла стирку, подвинула к печке широкую скамью, на скамью водрузила цинковое корыто. Гора грязного белья, шуточно ледела стирка, когда в семье 6 человек легла на пол. Огромный чугун с разведенным щелоком стоял рядом. «Валентин», — попросила мама, — «принеси-ка свеженькой воды». Я подхватил ведра, выскочил на улицу. Юра увязался за мной. Солнечный луч кольнул глаза. Я зажмурился на мгновение и услышал поблизости невнятный, приглушенный шум. «Ту-ту-ту!» — падала с крыши, давая о себе знать мартовская капель. Тихо, безветренно. Наледь на шершавом срубе колодца потемнела, истончилась. И едва я задел ее днищами ведер, как она мокрой пластиной скользнула к ногам. — Валь, смотри, трамплин какой маленький стал, — сказал Юра. Наш заветный, подаривший нам столько радости и огорчений трамплин, тоже потемнел, осел, уменьшился в объеме, и трудно было поверить, глядя на него, что всего лишь несколько дней назад только смельчаки из ребят постарше не страшились прыгать с него. Да такие вот отчаянные малыши, как наш Юрка и Володь Карловский, по безрассудству своему ломали на нем лыжи. А над трамплином, на самой макушке откоса, там, где солнце пригревало с особой силой, уже чернела первая проталина. «Весна идет, Юрка. Скоро почки стрелять начнут. Знаешь, Валь, как охота босиком по траве побегать?» «Теперь недолго ждать. Скоро в лапту играть будем. А за щавелем пойдем? А то нет». По дороге со стороны Гжатска чалый жеребец ходко тащил легкие санки. Вот они поравнялись с нами. Дядя Павел натянул вожжи. Чалый примедлил бег, замотал головой, встряхивая, кося в нашу сторону налитым кровью глазом. «Ру, окаянный! Привет, племяннички! Отец дома? В сарае инструмент к работе готовит. Держи-ка, сынок!» Из кармана полупальто дядя Павел достал пакет с леденцами, подарил Юре. «А ты, Валентин, привяжи-ка этого бешеного покрепче. С норовом, чертушка!» Ласково ругнул дядя Павел жеребца и пошел в сарай. Павел Иванович Гагарин, или дядя Павел, родной брат нашего отца, служил ветеринарным фельдшером. Надо сказать, что избы наши в Клушине стояли неподалеку. Ласковой души человек был Павел Иванович. Добряк, мечтатель, влюбленный в астрономию, географию и поэзию. Любил ли он с такой же силой ветеринарию, это я не знаю, но специалистом в районе дядя Павел числился отменным. К нам, племянникам, да и вообще к детворе, относился он с какой-то особо трогательной нежностью. Был у Павла Ивановича еще один врожденный дар. Он умел неподражаемо красиво, с истинной артистичностью рассказывать всякие забавные или таинственные, жутковатые истории. Вот это-то его качество, пожалуй, больше всего и заставляло нас, ребятишек, тянуться к нему. Юра, конечно же, оставив меня управляться с жеребцом, удрал в сарай вслед за Павлом Ивановичем. Я и сам был не прочь бежать. Уж наверняка привез дядька из города какие-либо интересные новости и рассказывает их теперь отцу. Но норовистый чалый никак не желал привязываться. Скаля ядреные зубы, он все тянулся куснуть меня. Мне пришлось немало повозиться, прежде чем я изловчился крепко-накрепко припутать вожжи к оградному столбику. Потом я оттащил домой ведра с водой, еще дважды слетал к колодцу, вынес и слил за двором грязную воду. Ух, теперь, кажется, можно и в сарай пробежать. Но дядя Павел уже шел мне навстречу. Бывай, племянник, в чистое еду туда, понимаешь ли, чесотку каким-то ветром занесло. Маются коняги, спасать надо. Хочешь со мной поехать? Еще бы не хотеть, но ведь вот беда, и уроки, как назло, не сделаны, и матери помочь надо. А причистое село дальнее, тут единым духом не обернешься. Ладно, в другой раз будь наготове. Утешил меня дядька. Досадуя на неудачу, я взял лопату, принялся скалывать лед со ступени крыльца. Подошел Юра. «Валь?» — спросил он. «Кто это такой? Агент?» «Агент? Квитанции по домам разносит, страховки», — объяснил я в меру своих знаний. «Дядя Павел говорит, что какого-то агента милиция поймала в Смоленске, германского какого-то. А зачем он прятался?» Я насторожился. Это было что-то новое. «А что еще он сказал?» «Что война скоро будет. Люди так говорят». «Ну да», — усомнился я. «Брехня все это». И папа ему сказал, что брехня. «А дядя Павел?» «А дядя Павел не разобрал, я сказал что-то. Какие-то чудные слова он сказал, не запомнил я». Разумеется, и до нашего села, затерянного в глухих смоленских лесах, до села, где в те 40-е годы еще не было электричества и репродукторы, похожие на черные тарелки, висели на стенах всего лишь нескольких изб, а плохонький ламповый приемник стоял только в сельсовете, доходили отголоски событий, которыми жила планета. Мы, школьники, писали сочинения о мужестве бойцов республиканской Испании и переживали горечь ее поражения. Мы знали, кто помог палачу Франко задушить молодую революцию, и искренне, из-за сочувствия к обездоленным испанским детям, которых видели в кадрах кинохроники, из-за обиды, что не устояли республиканцы, ненавидели самое слово «фашизм». Нам было известно, что гитлеровские фашисты захватили Польшу и Чехословакию, присоединили к своему рейху Австрию, бомбят и обстреливают города Англии. Но все это было так далеко от нас и воспринималось умозрительно. К тому же у нас, знали мы, есть Красная Армия, которой нет в других странах. Вот белофины совсем недавно обломали зубы об ее крепость. «Знаешь, Юрка», — сказал я все еще, обивая лед с приступа крыльца, «если фашисты сунутся к нам, Красная Армия надает им по шее». «А война какая бывает? Страшная?» «Ну, как какая? Ну, стреляют друг друга, солдаты. Из пушек стреляют, из винтовок. И с шашкой, как Чапаев, скачут». «И с шашкой, как Чапаев», — подтвердил я. «Здорово. Вот бы мне с шашкой». На этом общий наш интерес к военной теме исчерпался. Юра тоже сходил за лопатой, взялся помогать мне. Черенок у лопаты был длинный, вдвое длиннее его роста. И это доставляло братишке немало хлопот. Лед не поддавался, лопата соскальзывала с приступок. Потеряв равновесие, он ударил себя по носу валенка. «Жаль мне стало брата. Ты бы лучше не путался под ногами, не мешал мне». Юра поднял на меня глаза. Они светились обидой. Молча прислонив лопату к стене, поднялся на крыльцо и скрылся за дверью. А солнце припекало все сильнее. Плавились и превращались в грязные лужицы, обитые нами льдинки. Оседал, подтачиваясь, трамплин на взгорье. И с улицы вовсе не хотелось уходить. Привязанность. На рассвете силой забарабанили в раму. Я подскочил к окну, всмотрелся. Чье-то лицо прилипло к стеклу с той стороны. В молочном сумраке вешнего рассвета были едва различимы сплюснутый нос и округлые глаза. «Чего надо?» «Анну Тимофеевну покричи, пусть на ферму бегит, скоречка!» — отвечали голосом сторожихи со свинофермы, и нос и глаза исчезли, растворились в белесом тумане. Мама, она всегда была легка на подъем, уже набрасывала на себя платье. Видать, белуга поросится, приспел ее час. Бросила она на ходу и скрылась за дверью. Белугой звали знаменитую на весь район необычайно породистую свиноматку-рекордистку. Не помню уже, сколько поросят приносила она, но знаю, что очень много. За такую доблесть ее, кажется, даже на всесоюзной сельскохозяйственной выставке показать собирались. Разумеется, и в отношении к белуге было особенным. Над ней тряслись, ее берегли, холили. В свинарнике ей отгородили просторную клеть. Рацион ее усиленного питания, согласованный с ветврачом, проверял по утрам лично председатель колхоза. О здоровье рекордистки говорили нередко справлялся по телефону сам секретарь райкома. В общем, замечательная по всем статьям была свинья. И колхоз хороший получал деньги, распродавая ее потомство. Одно плохо, опоросы давались ей очень трудно. Маму в таких случаях неизменно звали на ферму. Со дня организации колхоза работала она в животноводстве. Была и дояркой, и телятницей, и заведующей молочно-товарной фермой. В общем, опыт имела немаленький, умение общаться с животными не занимать. «Ты хоть рядом с нами, постышь, Тимофеевна, а у нас все на душе спокойней», говаривали ей в затруднительных случаях молодые работницы фермы. Домой в этот день мама вернулась поздно, мы уже из школы пришли, сидели за столом, готовили уроки на завтра. «Ну, слава богу, все обошлось», — сказала она. «А вы мучились через край». Юра вцепился в подол ее юбки. «Мама, покажи мне поросята, какие они?» «Красивые, белые все, хвосты крючками, носы пятачками. Покажешь?» «Ну что ж, пойдем завтра». И на следующий день Юра сходил. После этого посещения фермы Юру дома днем мы перестали видеть. С утра до вечера пропадал он возле поросят. Даже про обед забывал. Отец однажды полюбопытствовал. «Что он хоть делает-то там? Мешает, небось, под ногами путается?» «Все делает, не хуже меня справляется», — вступилась за Юру мама. А делал Юра вот что. Поросят, пока они не подросли, держали в большой корзине. Юра с разрешения под присмотром мамы в часы кормежки извлекал их из корзины и по одному носил и подкладывал белуги под бок. «Питай, мол». Росли поросята не одинаково. Те побыстрее, эти помедленнее. Понемногу начали подкармливать их коровьим молоком. Однажды мама со смехом поведала нам такую историю. Отозвали меня по делу, а как раз время поросят кормить. Вспомнила помощник, вот он возле. Оставляю Юру за себя. Наказываю строго, проследи, мол, чтобы все сыты были. Возвращаюсь. Батюшки Светы, часть поросят у кормушки молоко сосут, а некоторые в клетку загнаны, и дверка палкой подперта. Пригляделась. В клетке-то все те, что посильнее, покрепче. Визжат, орут, пятачками в решетке тычутся. Понятно, голодные. Юрка, негодник, ты таки, говорю. Что это ты наделал? За что ты их так-то? А они, мам, отвечают, жадные очень. Слабеньких отгоняют, сами все сожрать норовят. Так ведь им, Юр, всем есть нужно. И слабым, и сильным, а то расти не будут. Толкую парню. Еле уговорила. «Ладно», — пообещал мне, — «накормлю и этих жадных только после, когда слабенькие поедят. Пусть по правде будет». Забегая вперед, скажу, что привязанность к животным Юра пронес через всю жизнь. Уже и после рокового мартовского дня у родителей долгое время жил забавный пес Тобик, очень похожий на знаменитых Белку и Стрелку, тех самых, которые когда-то поднялись в космос. Юра вырастил этого Тобика из слабенького, худого заморыша и в одну из поездок привез в Гжатск. Интересно, что и животные будто за версту чуяли. Юра не может, не в состоянии обидеть их. Преданностью и покорностью платили ему за ласку. Двоюродная сестра наша Надя Щекочихина вспоминает такое. В их доме под Москвой держали овчарку. Дик, матерый, злющий от постоянного пребывания на цепи псина, готов был растерзать любого постороннего человека, осмелившегося приблизиться к его конуре. Юра, учась в ремесленном, нередко наведывался к родственникам и как-то легко и быстро, незаметно для окружающих, подружился с Диком. Кормил с руки, гладил бесстрашно. Потом брат уехал в Саратов, Оренбург, на север. Разрывы во времени между отпусками составляли год, а то и два. Но только лишь Юра появлялся во дворе Щекочихинского дома, Дик, гремя цепью, с восторженным лаем летел ему навстречу. Летом, 1960 года Юра заглянул к Щекочихиным с женой и дочкой Леной. Взрослые заговорили за чаем и не видели, как Лена, она только-только начала ходить, выбралась из комнаты и затопала прямехенько к Дику. Хватились, а девочка уже возле овчарки, тянется обнять. Женщины заволновались. «Без паники», — тихо сказал Юра. «Дик не тронет Лену, он умница, понимает, что Ленка моя дочь». Подошел ближе, посадил девочку верхом на пса. «Дик, дружище, катай!» С этого дня всякие игрушки для Лены уже не существовали. Бывая у Щекочихиных, занималась она только с Диком, трепала его за уши, обнимала, каталась на нем. Пес терпеливо сносил нежданную напасть. А ведь она, Лена-то, и впрямь вылитый папа. Вот Дик и не хочет обижать ее. Перешли к единодушному заключению женщины. Юра не спорил, улыбался согласно. Всему радовался он в то лето. Первое в отряде космонавтов. Такое многообещающее. А вот и еще одно любопытное свидетельство. Сочинение, написанное Галей, младшей дочкой брата, в начальных классах школы. Называется оно так: «Наши жильцы». «Я очень люблю животных», — пишет Галя. «Эту страсть я переняла от папы. Сколько я помню себя, в нашем доме были птицы и животные. То папа привезет лань, то белочку. Иной раз проснешься, а в ванной полощутся утки. Не одни, а с утятами». Мама подошла набрать воды, а утка клюнула в руку ее. Папа долго смеялся, часто вспоминал испуг мамы. Когда папа был во Франции, ему подарили кота по кличке Мерлен. Это было беспокойное, пушистое, рыжее существо. Его любимым местом отдыха были стол в гостиной или пианино. Но больше всего мне запомнился случай, когда мы с папой привезли цыпленка. Он сидел в банке, оглушительно пищал. Мы его старались накормить, напоить, но он от всего отказывался. Пришлось отправить его к наседке. За всеми животными и птицами приходилось ухаживать маме. Она раздаривала беспокойных жильцов соседям, а папа привозил новых. Это сочинение и еще одно, текст которого я приведу позже, переписанные специально для бабушки Ани, бережно хранятся ею. Бабушка Аня, то есть наша мать, знает и начало, и продолжение этой истории с цыпленком. Девочки вместе с отцом гостили у нее в Гжатске. Во дворе соседнего дома наседка водила цыплят. Галя увидела их маленьких, пушистых, пришла в неописуемый восторг, глаз оторвать не могла. Хозяйка, заметив это, подарила цыпленка. Вот он-то, великий путешественник, и приехал в Звездный на Юриной Волге. Ну а когда цыпленок забастовал, отказался от корма и воды, нашли для него наседку поблизости от городка космонавтов. Женщина, которой отдали его, как шутя говорил Юра, на воспитание, позже не раз приносила Гале гостинец, приговаривая: «Вот, доченька, пусть мама тебе сварит, твоей курочкой яичко снесено». Змей и планер. Зима устала, выбилась из сил. Колючие мартовские ветры съели последний снег, ручьи отжурчали по овражкам. За околицей, на влажной луговине, желтой от прошлогодней травы, проклюнулся и развернул светлые лепестки подснежник. Откос, по которому пролегали отчаянные трассы лыжников, вновь стал пологим и длинным, мягкой зеленью заволокло его склон. Тут и апрель подошел. Дни установились солнечные, и долгими они были, апрельские дни, особенно воскресные. Оно и понятно, в школу идти не надо, работу по дому, хотя и хватало ее, мы с Зоей делали быстро. А после чем заняться? Вот и бродишь непрекаянно из угла в угол, не знаешь, куда себя приткнуть. В такое вот воскресенье Зоя взяла Бориску за руку. «Мы в лес. Кто с нами?» «Сыро там», — ответил я. «Как хотите, жалеть потом будете». Они ушли, мы остались вдвоем. «Что же нам-то делать, Юра?» Брат сидел за столом, листал старую подшивку пионерского журнала. Разглядывал рисунки и фотографии, довольно бойко читал подписи под ними. Как-то незаметно для нас он научился читать. прислушивался к нам с Зоей, когда мы готовили уроки. И вдруг обнаружилось, что он знает уже алфавит, потом принялся из слогов слова лепить. Так оно и пошло-покатилось. «Валя, смотри, какой большущий змей!» Подал мне Юра подшивку. На последней странице обложки была фотография. Мальчик в белой панаме, напрягая руку, удерживает на веревке воздушного змея. Огромный парус из бумаги и деревянных планок, взлетевший под самые облака. Телеграфный столб и двухэтажный жилой домик на втором плане и сам мальчик, окруженный товарищами. Все это казалось мелким и незначительным по сравнению с гигантским змеем. Тут же под фотографией и чертеж был приложен, и напечатаны практические советы, как его, диковинного змея этого, соорудить. «Давай сделаем, а?» – загорелся Юра. «Клей под руками, деревянных планок в сарае. Сколько угодно, почему и не попробовать? Вот с бумагой затруднение вышло. Не было у нас таких плотных, таких больших листов бумаги, какие рекомендовались в журнале. Придумали. Тащи, Юра, старые газеты. Лист к листу, в несколько слоев. Вот уже основа готова. Несколько легких планок по сторонам бумажной выкройки, другие крест-накрест с угла на угол положили. В маминой шкатулке нашли подходящей длины и крепости тесьму. Шкатулка эта, кстати сказать, была запретным и заманчивым для Юры с Борисом царством удивительных сокровищ. Клубков разноцветных ниток, сережек, дешевых рассыпанных бус, полустертых латунных колечек. Запускать будем с откоса. Бережно за углы вынесли мы наше творение из дома, торжественные и гордые, поднялись по склону. По дороге к нам присоединились Володя Орловский и Ваня Зернов, тоже сверстник и товарищ Юры. А потом и еще ребятишки набежали. Ветер дул порывами, время от времени. Я предупредил брата: «Юрка, ты придерживай змея, а когда крикну, подбрось его вверх и отпусти». Разбежался вниз по склону: «Давай!» Змей взвился в воздух. Ребята загалдели восторженно, заухали. Стая белых голубей летела высоко над нами. Ветер нес нашего змея, нам теперь он виделся маленьким, несерьезным, прямо на стаю. Не знаю, за какое чудище приняли голуби самодельную игрушку, но вся стая вдруг затанцевала, затолкалась на одном месте, развернулась и обратилась в беспорядочное бегство. Когда от нашего змея остались лишь клочки драной бумаги, ребята окружили меня, загалдели наперебой. «Пойдем новый мастерить! Пойдем, Валентин, мы все тебе помогать будем!» Натиск был дружным, я уступил. «Ладно, пойдем, тебе коли нравится!» Зоя с Борисом уже вернулись из лесу. На подоконнике в стеклянной банке стоял букет голубых подснежников. В избе от них было как-то уютнее, светлее. Бориска сообщил: «Там снег под деревьями». «А все равно хорошо», — сказала Зоя. «Жаль, что вы не пошли». Юра улыбнулся хитро. «А нам и не жаль вовсе, правда, Валь?» И затеребил меня: «Ребята ждут в сарае». На этот раз мы справились с работой куда быстрее. Опыт уже имелся, и помощников прибавилось. Второго змея ребята запускали без меня. А потом завертелось. Что ни день, заявляются все его тагой. Юра, Володя, Ваня, Зернов. Клей им змея, да и только. Клеил до тех пор, пока не научились мальчишки сами мастерить эти несложные игрушки. А тут еще отец браниться начал. Не успевал прочитать свежую газету, как она шла в дело. После уроков в школе нас, и пионеров, и комсомольцев, собрали в пионерской комнате. Разговор шел о том, как лучше торжественнее отметить первомайский праздник. Решили: подготовим хоровую декламацию, физкультурные номера, распределили, кому и с чем выступать. Пока решали, как всегда в таких случаях, велись жаркие споры. А я все посматривал в угол. Там, на шкафу, запыленное и поломанное, вывихнуто крыло, корпус в сплошных дырах, стояла модель планера. Когда собрание закончилось, я подошел к вожатому. «Можно мне эту штуку взять? Планер-то возьми. Давно собираюсь его выбросить, стоит, место занимает». Модель была в размахе крыльев, наверное, метр слишком, но исковерканная до безобразия. Починить ее я и не надеялся. Выпросил так, интереса ради, меньших братьев подивить, может, порадовать. Дома Юра, увидев модель, ахнул. Вот это самолетик, как у заправдошней. Это не самолетик, а планер. Летает так же, как и змей, по ветру. Все равно с крыльями, значит, самолет. Отец, которого не очень-то занимали наши игры и увлечения, тоже заинтересовался планером. Модель на полу стояла, беспомощно висело крыло. Дыры в корпусе затянуты паутиной. Даже бойкий паучок выполз из какого-то отверстия в хвосте. Безрадостная, унылая картина. Отец обошел вокруг планера, потрогал искалеченное крыло, покачал головой. Такую штуку загубили стервицы. Что-то прикинул, задумавшись, и неожиданно для нас объявил. Чинить будем, починить можно. Крыло заново сделаем, обтянем все. Щелкнул пальцами по корпусу, папиросной бумагой. Потуже, легко и прочно. Он натянул на голову фуражку. Ты, Валентин, ступай во двор, строгай рейки для крыла. Да сосну возьми, выбирай, которую по суше, легкое дерево. И не торопись, работа спешки не любит. А я в магазин наведаюсь, куплю бумагу папиросную. Это было в батином характере. С измальства и плотник, и шорник, и печник, и на все руки мастер. Не одним десятком домов, осчастлививший землю, он уважительно относился к любому предмету, сработанному человеческими руками. Этому уважению и нас учил. До магазина путь не близок. Раньше, чем за час, отцу не обернуться. Я неспешно принялся строгать рейки. Юра вертелся рядом. То стамеску подсунет, то уж совсем ни к чему клещи принесет, положит на верстак. Ну, скорей же, скорей, волновался он. Возишься, как не знаю кто. Так мы до ночи не успеем. Ишь, прыткий. Слыхал, что отец сказал. Не надо спешить. Ссылка на авторитет отца малость утихомирила его, однако ненадолго. Снова запел под руку. Не умеешь, не берись. Хотел было прогнать его, но отец из магазина вернулся неожиданно быстро. Сообща доделали мы и поставили на место крыло. Обтянули модель бумагой. «Давай звезды на крыльях нарисуем», — предложил Юра. Я легкомысленно клюнул на дешевую приманку. «И фамилию напишем крупными буквами. Гагарин и...» Договорить я не успел. Отец круто осадил меня. «Не сметь! Вдруг не полетит!» «На посмешище выставить себя хочешь? Кто ты такой? Гагарин!» Ехидно по слогам произнес он. «Тоже мне Петр Великий!» Посрамленный я притих. Изо всех исторических деятелей прошлого России больше других занимало воображение отца фигура Петра I. Все книги о нем, какие обнаружились в нашей сельской библиотеке, отец перечитал по вечерам. А читал он медленно, основательно, стараясь в каждое слово вникнуть наверняка, не раз и не два возвращаясь к трудным, малопонятным и особенно интересным для него местам. И эта работа, а во имя ее была пожертвована не одна зима, для отца была своеобразным подвигом. В той же степени, в какой прельщала отца фигура Петра Великого, была противна ему императрица Екатерина, Катька Немка. Презрительно именовал он ее и, знаю, в кругу товарищей не стеснялся рассказывать о ней скабрёзный анекдот. «Пойдемте так, ничего не надо рисовать», — тянул нас Юра. «Вон, темнеет ведь». Темнеть должно было не скоро, но нетерпение испытать планер в полете подмывало и меня. Вышли на луг, за околицу. Отец не провожал нас. Он наблюдал от двора, блюл достоинство. Хоть и серьезная штуковина этот планер, а все ребячья затея. И снова, как и в первый раз, когда испытывали змея, окружила нас толпа мальчишек и девчонок. В селе жизнь, что на ладони, насквозь из окон видна. Первая попытка запустить модель окончилась неудачей. На высоте 10-12 метров планер завалился на крыло и упал на землю. «Опять ремонтировать пропаден пропадом!» Обреченно подумал я, но, вопреки ожиданиям, никаких поломок не обнаружилось. Сорвалось и во второй, и в третий, и в четвертый раз. Ребята захихикали. Трактор, не планер. Трактор хоть гудит, землю пашет. От этого в печке польза будет. Мне стало стыдно. Мельком взглянул на Юру. Щеки у него покраснели. Глаза лихорадочно горят, губы плотно сжаты. Переживает, наверное, больше меня. «А ну его, ребята!» — махнул я рукой. «В печку так, в печку, и то дело. Пойдемте по домам, что-то в нем, видать, не так рассчитано». Юра стал передо мной, загораживая дорогу. «Все так, я знаю. Еще разик, попробуй, Валь, один разочек». Была не была. Я снова поднял модель, и на этот раз нам сказочно повезло. Планер круто набрал высоту, лег в горизонтальное положение и, покачивая серыми, обтянутыми папиросной бумагой крыльями, поплыл, поплыл, голубчик, прямо к ферме поплыл, к тому самому помещению, где обитала некоронованная царица клушинского свиного поголовья, рекордистка Белуга, откуда Юра бегал кормить поросят. Ребята бросились вдогон, а я пошел домой. Отец стоял у двора, опираясь на трость, и встретил меня насмешливым взглядом. А все-таки он полетел. Не скрывая торжества, воскликнул я, наверное, с тем же интонациями в голосе, с каким некогда великий астроном-ученый воскликнул, а все-таки она вертится. Планер посрамил воздушного змея, отодвинул его на второй план. До тех пор, пока не осталась от планера горка жалких планок и изорванной бумаги. Ребята не хотели признавать никаких других занятий. Через много лет после этого Юра, уже космонавтом, навестил меня в Рязани. Сидели за столом, говорили о разном. Меня больше занимало все, связанное с его полетом. А он вспоминал наши Клушины, наше детство. «Ты не забыл планер?» Вдруг спросил он с улыбкой. «Конечно нет, это же перед самой войной было». А я его часто вспоминаю. И стихи тоже запомнились, те самые. Чуть прищурив глаза, Юрий с видимым удовольствием прочел. «Я хочу, как Водопьянов, быть страны своей пилотом, чтобы летать среди туманов, управляя самолетом». Потом разговор перебросился на другое, о планере речи больше не было. А мне вот, думается сейчас, не в те ли дни детского увлечения воздушными змеями и планером родилась в его душе неистовая страсть к небу.